или из страха, что его поступки ранят нас. Так случилось у него с Лизой, так случилось у Лизы с ним. Кто из них сделал первый шаг навстречу, то первый отступил, теперь уж не имеет значения. Джордан видел в глаза смерть, распластанную на земле, забрызгавшую кровью стены. Он стрелял в людей, и они в него стреляли. Случалось убивать. Но сейчас, глядя на кнопку рядом с своей фамилией, он ощущал свою полную беспомощность перед тем, чего он не понимал в Лизе, а главное, перед тем, чего не понимал и не понимал в себе самом. Решившись, он нажал эту кнопку. Наверное, она видела его в окно, потом ответила сразу: «Сейчас я спущусь». Джордан облегченно вздохнул. С одной стороны, его грела мысль о том, что он сейчас окажется в уютной квартире вдвоем с ней, но с другой охватывал страх зверя, который, если есть выбор, всегда спасается бегством. Он услышал щелчок замка, и Лиза предстала ему такой, как он привык ее видеть, красивой, чувственной, за прозрачным щитом стекла. Еще одно мгновение она вышла из двери, как из его убогой метафоры, и сделалась еще краше и ближе. — Привет, — просто сказала она. — Привет, — ответил он. Против своего обыкновения Лиза избегала смотреть ему в глаза. Он это сразу заметил. Вид у нее был усталый, как после бессонной ночи, полный трудных мыслей. А глаза, эти глаза фантастического оттенка, теперь казались потухшими, как будто сверлили темноту в поисках одной ей ведомых ориентиров. — Ты ужинал? — Да, как раз, когда ты позвонила. С ней ужинал. Лиза проглотила этот вопрос и почувствовала во рту горький привкус непрожеванных слов. — Прости, что оторвала. Ничего, я уже закончил. Лиза кивнула на освещенные витрины ресторанчика по ту сторону улицы. — Выпьем кофе. Джордана порадовало ее предложение. Дома они бы чувствовали свое одиночество, а среди людей можно притвориться, что они вместе. — Я с удовольствием. Они молча перешли улицу в полутьме. Тяжелый шлем оттягивал Джордану руку, а Лизу будто придавил к земле внутренний груз. По мере их приближения в стеклах витрин становились четче очертания их лиц и фигур, возникавших из расплывчатой анонимной тени. Все произошло очень быстро. Джордан услышал треск мотора, из-за угла, как из-за щита, вылетела «Хонда» с бело-синим обтекателем. На ней сидели двое в цельных шлемах. Циклист резко затормозил, и Джордан увидел, как он выбросил им навстречу руку, обтянутую поблескивающей кожей куртки. Даже не углядев в руке пистолета, Джордан понял, что сейчас будет, и молниеносным движением опрокинул Лизу на асфальт, накрыв своим телом. Одновременно в ушах прозвучал резкий щелчок выстрела. За ним еще два, почти без паузы, что-то свистнуло возле самой его головы. Его дождем окатили куски штукатурки из стены, в которой вонзились пули. Затем взревел мотор набиравшего скорость мотоцикла, взвизгнули покрышки, послышались возмущенные гудки встречных машин. Джордан поднял голову, оглушенный тишиной, наступившей после всей этой какофонии. Рубаха с правой стороны намокла и липла к телу. Опершись на руки, он чуть отодвинулся в сторону от Лизы. — Не ушиблась? Лиза слегка приподняла голову и устремила глаза куда-то вниз. Джордан, следуя за ее взглядом, увидел, как у Лизы над грудью слева расползается красное пятно, словно ее лаская чья-то алая рука. — Джордан, я...